Глава 45. Люба. Возмездие. Меня допрашивают на следующее утро. И по характеру вопросов становится очевидно, что я подозреваемая. Еще и Арсений впал в кому. Это надо было связаться с таким слабаком. Да если бы я знала, какой он аллергик, ненавижу, просто ненавижу его. Неужели он испортит мне всю жизнь? Неужели я из-за него в тюрьму сяду? Это уму непостижимо. Но случиться этого точно не должно, все улики я уничтожила. К тому же мне невыгодно убивать Арсения. Мы всего лишь неделю назад подали заявление в ЗАГС. Только следователь мне все равно не нравится. Только и думает, как бы быстрее закрыть очередное дело, неважно как, и получить звездочку. Но самое паршивое происходит под вечер, когда ко мне в квартиру вваливается толпа народу. Уж чего-чего, а этого я никак не ожидала. Да еще и с Ритой. И этой мерзкой соплей Ариной. Я требую, чтобы эти две покинули мой дом. Цыжу сквозь зубы. Однако следователь не унимается. Гражданка Смирнова, вы не поняли вопроса? В вашем доме есть какие-либо яды? Нет у меня никаких ядов, и я требую, чтобы вы все ушли. Это невозможно. И весь этот табор проходит в мою квартиру, как ни в чем не бывало. Но и я сдаваться не собираюсь. Я хочу, чтобы эта особа покинула мой дом. Показываю на клушу, на которой был женат Арсений. Это невозможно. Мы не можем проводить следственные мероприятия с несовершеннолетней без присутствия законных представителей. У этого козла есть объяснение на любой тык. Однако я не сразу понимаю основное. Выходит, Арина тут не просто так? Не за вещами приперлась? Я не понимаю, о чем вы говорите. Арина может забрать свою одежду и учебники, или что там у нее еще есть, и ехать домой к матери. Арина — важный свидетель. Коротко отрезает мужчина и переключается на остальных. И я понимаю, что встряла. Они начинают обыск. Но что самое жуткое, Арина подходит к моему ящику, где хранились яды, и показывает туда пальцем. Мне становится жарко. «Любовь Сергеевна, что у вас в этом ящике?» — уточняет следователь. «Кухонная утварь». Цыжу сквозь зубы, а у самой мозг взрывается. Я-то думала, эта мелкая дрянь искала деньги на выпивку и сигареты, а на самом деле она под меня копала. Но как? Как она догадалась? Не может же быть, что эта тупая малолетняя курица настолько хитрая. Так не бывает. А что там, кроме кухонной утвари? Уголки губ следователя чуть подрагивают. И я понимаю, что ему смешно. Смешно, черт побери. То есть они уже все решили. Все поняли. Сволочи. Там только кухонная утварь. Делаю шаг ему навстречу, скрестив руки на груди. Вы же в курсе, что такое кухонная утварь? Безусловно. Один из мужчин в перчатках открывает ящик и начинает вытаскивать по очереди половник, скалку, свитки пергаментной бумаги. Конечно же, яда там нет, потому что я его накануне выкинула. Ну что? Усмехаюсь. И тут происходит следующее. Мелкая дрянь Арина показывает на небольшое пятнышко на дне ящика и произносит. Кажется, тут разлила. Я открыла пузырек, чтобы понюхать, уронила его. Он упал, но не разбился. А жидкость все-таки попала. Я тут же обмыла пузырек, потом взяла полотенце и вытерла дно. Но пока я возилась, жидкость впиталась. Арина, жидкость была масляной или водяной? Уточняет один из мужчин, тот самый, что перебирал мои вещи. Масляной, мне пришлось мыть с мылом. Следователь удовлетворенно кивает. Сан Саныч, возьми образец с этого пятна. После чего поворачивается к Арине, у которой не сходит с лица победная улыбка. Стерва! Мелкая стерва! Если мне удастся выбраться из этого дерьма, я вам всем отомщу. Полотенце покажешь? Да, с зелеными полосками. Посмотрю в чистом белье. И тут мне становится очевидно, что это все. Они сейчас исследуют пятно, потом сопоставят яд в организме с этим веществом. Но ведь надо доказать, что этот пузырек мой. Поэтому, взяв себя в руки, я отвечаю с достоинством. Понятия не имею, о каких пузырьках идет речь. Любовь Сергеевна, однако с вас все-таки придется взять подписку о невыезде. Еще 2 часа они ищут эти самые чертовы пузырьки, а я судорожно пытаюсь придумать, откуда у меня в ящике на кухне следы яда. Короче, буду говорить, что не знаю. В конце концов, я рассказала следователю, что мои дочери только и думают о наследстве, да еще и при живой матери. Поэтому, прокрутив в голове все варианты, я сообщаю. «А вы не думаете, что меня хотели отравить тоже?» Следователь реагирует легкой полуулыбкой. «Я помню вашу версию. Анализы мы взяли у вас еще утром, если вы не забыли». Не сводит с меня взгляда. «Кстати, как вы себя чувствуете? Признаков отравления нет?» «Спасибо, нормально все». Сжимаю губы. «А ведь действительно, я не чувствую недомогания. Черт». «Берегите себя», — колко отвечает следователь. На следующее утро я, как ни в чем не бывало, иду на работу. Однако меня разрывает тревога. Я чувствую, что что-то произойдет. И это происходит. Перед самым обедом ко мне в кабинет заходит следователь и полицейский. «Гражданка Смирнова, вам придется проехать с нами». «Я занята. Если вам так надо, могу подъехать после работы. А сейчас у меня куча дел. Я ответственный работник, и покидать свое место просто так не могу». Я прекрасно понимаю, что они приехали не просто так, но стараюсь выиграть время. «Сожалею, но в ближайшее время вам придется оставить свою работу и уделить время нам». «Вы задержаны по подозрению в покушении на гражданина Маркова». И тут мои нервы не выдерживают. Закатив глаза, я падаю на стул.